Итак, вы видели защитников Севастополя на самом месте защиты и идете назад, почему-то не обращая никакого внимания на ядра и пули, продолжающие свистать по всей дороге до разрушенного театра. Идете спокойным, возвысившимся духом. Главное – отрадное убеждение, которое вы вынесли. Это убеждение в невозможности взять Севастополь. И не только взять Севастополь, но поколебать где бы то ни было силу русского народа. И эту невозможность видели вы не в этом множестве траверсов, брустверов, хитросплетенных траншей, мин и орудий, одних на других, из которых вы ничего не поняли, но видели ее в глазах, речах, приемах, в том, что называется духом защитников Севастополя. То, что они делают, делают они так просто, так малонапряженно и усиленно, что вы убеждены, они еще могут сделать вас 100 раз больше. Они все могут сделать. Вы понимаете, что чувство, которое заставляет работать их, не есть то чувство мелочности, тщеславия, забывчивости, которое испытывали вы сами, но какое-нибудь другое чувство, более властное, которое сделало из них людей, также спокойно живущих под ядрами при 100 случайностях смерти вместо одной, которой подвержены все люди, и живущих в этих условиях среди беспрерывного труда, бдения и грязи. Из-за креста, из-за названия, из угрозы не могут принять люди эти ужасные условия. Должна быть другая, высокая, побудительная причина. И эта причина есть чувство, редко проявляющееся, стыдливое в русском, но лежащее в глубине души каждого. Любовь к родине. Только теперь рассказы о первых временах осады Севастополя, когда в нем не было укреплений, не было войск, не было физической возможности удержать его, и все-таки не было ни малейшего сомнения, что он не отдастся неприятелю. О временах, когда этот герой, достойный древней Греции, Корнилов, объезжая войска, говорил: «Умрем, ребята, а не отдадим Севастополя!» И наши русские, неспособные к фразерству, отвечали: «Умрем! Ура!» Только теперь рассказы про эти времена перестали быть для вас прекрасным историческим преданием, но сделались достоверностью, фактом. Вы ясно поймете, вообразите себе тех людей, которых вы сейчас видели теми героями, которые в те тяжелые времена не упали, а возвышались духом и с наслаждением готовились к смерти. Не за город, а за родину. Надолго оставит в России великие следы эта эпопея Севастополя, которой героем был народ русский. Уже вечереет. Солнце перед самым закатом вышло из-за серых туч, покрывающих небо. И вдруг багряным светом осветило лиловые тучи. Зеленоватое море, покрытое кораблями и лодками, колыхаемое ровной широкой зыбью. И белые строения города, и народ, движущийся по улицам. По воде разносятся звуки какого-то старинного вальса, который играет полковая музыка на бульваре, и звуки выстрелов с бастионов, которые странно вторят им. Севастополь, 1855 года, 25 апреля.